Воздействие на расстоянии. Руна-магия. Система турбо-руны позволяет воздействовать на любых других людей или существ, а также на любые предметы на расстоянии с помощью энергии рун. Данный раздел системы рун находится вне зоны вопроса об экологии воздействий. Важно помнить, все, что вы отправите, то и сами получите тоже. Использование этой части системы во вред также возможно, но категорически не рекомендуется, так как вред вы нанесете в первую очередь сами себе и в два раза сильнее. Поэтому 100 раз подумайте, прежде чем воздействовать на кого-либо без его согласия на это. С другой стороны, можно использовать систему в благих целях из согласия объекта воздействия, например, исцелять с помощью энергии рун. Также вы можете воздействовать и на предметы, к примеру, ускорить процесс продажи автомобиля или квартиры. А может, наоборот, притянуть нужный предмет в свою реальность. Для работы на расстоянии вам нужна фотография человека или предмета, на который осуществляется воздействие энергии рун. Нанесите маркером или фломастером нужные руны или рунические формулы на объект на фотографии. Недолго внимательно поглядите на фотографию и рисунок на объекте и запустите инсталлятор «Руна-магия», который приведен далее. В самом инсталляторе впишите в нужные места имя человека или название предмета и цель, для которой вы запускаете данное воздействие, чего вы хотите от него, а также подчеркните нужный способ воздействия – руна, руническая формула или руновязь, при этом зачеркивая остальное ненужное. После запуска инсталлятора произнесите вслух или мысленно запустите фразу «Руна-магия старт» и ждите чуда. Если чудо не произошло, запустите через 3 суток снова и так до получения результата. Естественно, вся работа производится за счет вашей энергии, и поэтому чудо, конечно же, будет в рамках дозволенного для вас и чуть-чуть больше. В случае отсутствия фотографии можно применить также способ визуализации. Для этого совершите описанный ранее алгоритм действий, только при этом представьте в голове объект воздействия и мысленно наложите на него нужную вам руну или формулу, или вязь, а потом запустите уже инсталлятор «Руна-магия», с последующим запуском фразой «Руна-магия старт». Во время работы можете также запустить на себя какой-либо протокол и перейти в активную фазу притворения нужного результата через свою деятельность. Так будет гораздо эффективней и во многих случаях даже лучше. Например, в случае продажи автомобиля можете на фото машины нарисовать формулу на продажу и запустить ее, а на себя применить формулу на активную деятельность по осуществлению этой самой продажи. Как бы обе стороны задействуете, и автомобилю ничего не остается, как найти себе нового хорошего хозяина. В случае использования формул любовной тематики на объекты вашей любви, данное двустороннее воздействие обязательно. Также хочу напомнить, что использование этого раздела возможно только при полной активации вас в системе с полным открытием всех каналов, всех рун. Пользуйтесь на благо окружающим и на благо себе. Более глубокое изучение рунической магии и способов воздействия – это уже тема 2-й части книги. Инсталлятор «Руна-магия». Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол «Руна-магия» авторства Исламова Юрия Владимировича. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать силу рун на объект, здесь произносим фамилию, имя, отчество объекта или его название. С помощью данной инструкции мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна-магия старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по по активации всех аспектов рун, здесь название применяемых рун или формулы, при помощи процедуры протокола «Руномагия» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самые последние версии этих протоколов. Начиная с момента активации данной инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руномагия старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе данной инструкции, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием и подсознанием, либо иных доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и запустишь протокол «Руномагия» авторства Исламова Юрия Владимировича. Третье. Весь запуск, активацию и реализацию будешь осуществлять по алгоритму работы при воздействии на другие объекты из протокола «Руномагия» авторства Исламова Юрия Владимировича. Четвертое. Ты будешь осуществлять всю работу по протоколу в течение 3 суток. Пятое. Ты будешь направлять основную энергию и ресурсы данного воздействия на объект. Здесь говорим фамилию, имя, отчество объекта или его название. По следующим аспектам выписываем не более 3. Шестое. Активация и работа по этой инструкции будет произведена тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий период жизни объекта. Здесь говорим фамилию, имя, отчество объекта или его название. А также любого бога, мира, реальности вообще. Ты по очереди идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп, богом, миром и реальностью вообще. И проведешь процессинг всего перечисленного материала, активируя в каждом данное воздействие согласно этой инструкции, а также любого отношения этих людей, существ, Бога, мира и реальности вообще к нам с помощью данного воздействия. При необходимости ты воспользуешься всей информацией о круговом процессинге и других нужных знаниях и навыках, взяв ее либо из подсознания Исламова Юрия Владимировича, либо воспользовавшись коллективным бессознательным. Активацию данной инструкции ты будешь делать для нас совершенно автоматически и полностью автономно, круглосуточно, во время нашего сна и бодрствования, и без ущерба для сна и функционирования в бодрствующем состоянии. Вся работа по активации и действию данного воздействия будет производиться тобой максимально мягко и безболезненно. Вся работа по данной инструкции будет тобой проведена в течение 3 земных суток, или, при необходимости, мы можем мысленно приостановить работу после произнесения нами ключевой фразы «Руномагия. Стоп». Распределение нагрузки на наш организм будет тобой произведено максимально равномерно, так, чтобы не допускать перегрузок. Запуск механизма данной инструкции, а также остановку его после произнесения соответствующих определенных ранее ключевых фраз, ты будешь сигнализировать при помощи зевания нашего организма. Наше подсознание. Ты всегда будешь делать все то, что мы описали в этой инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того, в каком состоянии, в каких обстоятельствах, в какой ситуации или в каком ментальном или эмоциональном состоянии мы находимся. И мы благодарим тебя и глубоко признательны тебе и уважаем тебя за то, что ты всегда остаешься нашим верным и преданным слугой. Конец инструкций. Повторяю, пользуйтесь только на благо. Помните, что любое воздействие, которое вы осуществляете на кого-либо, вы осуществляете на себя.